парни начали рубить шашками кожаные чемоданы. Они разрубали их очень умело и ловко, крест-накрест. Очевидно, открывать чемоданы или выламывать замки не было времени. Парни заметно торопились и все время посматривали в сторону советской границы. Наш возчик тихонько тронул лошадь, незаметно проехал несколько шагов и остановился. Парни вытаскивали из чемоданов вещи, смотрели на свет рубахи и простыни, и все ненужное швыряли в пыль. «Шукают», — тихо объяснил нам возница. «Вы идите вперед, только тихонько, вон до того кустика. За ним поворот, и нас уже не будет видно. А я помалу подъеду, может, они нас и не заметят». Мы прошли за куст, а возница, то трогая лошадь, то останавливая ее, вскоре заехал за куст и после этого начал нахлестывать лошадь. Мы поднялись на изволок, и лошадь понеслась вскачь. Мы бежали за телегой минут 10, потом возница остановился. Мы закурили, и возница рассказала, что в нейтральной полосе бродит шайка атамана Козюбы и грабит всех проезжающих. В вещах ищут главным образом драгоценности и деньги. При этом сильно торопятся, так как, хотя советским пограничникам и не полагается заходить в нейтральную полосу, но они время от времени налетают на бандитов и беспощадно их расстреливают. Мы удрученно молчали. Никакой радости от того, что мы избавились от бандитов, у нас почему-то не было. Дорога тянулась по обширной порубке среди пней, садилось солнце. Красноватый его свет падал на вершины редких уцелевших сосен. Я шел, задумавшись. Внезапно я вздрогнул и поднял глаза от резкого металлического окрика. «Хальт!» Посреди дороги стояли два немецких солдата в темных шинелях и стальных касках. Один из них держал под усы хилую, больную кострецом лошадь нашего возницы. Немцы потребовали пропуск. У меня пропуска не было. Приземистый немец, очевидно, догадался об этом по моему лицу. Он подошел ко мне, показал в сторону России и крикнул: «Цурюк! Дайте ему 5 карбованцев царскими грошами», — сказал возница. «Да и поедем далее до хутора Михайловского. Пусть собака не морочит нам голову». Я протянул немцу 10-рублевку. «Но!» — закричал он раздраженно и затряс головой. «Чего вы ему суете 10?» — рассердился возница. «Я же вам сказал, дайте 5. Они только их и берут, потому что царские 5 печатаются у них в Германии». Я дал немцу 5-рублевку. Он поднес палец к каске и махнул рукой. «Фар!» Мы поехали. Я оглянулся. Немцы крепко стояли среди песчаной дороги, расставив ноги в тяжелых сапогах и, посмеиваясь, закуривали. Солнце поблескивало на их касках. Острый комок подкатил к горлу. Мне показалось, что России нет и уже никогда не будет, что все потеряно и жить дольше ни к чему. Певец как будто угадал мои мысли и сказал: «Боже милостивый, что же это такое случилось с Россией? Какой-то дрянной сон». Вадик тоже остановился, посмотрел на немцев. Углы губ у него опустились, задрожали, и он громко по-детски заплакал. «Ничего, хлопчик», — пробормотал возница. «Может, и не так скоро, а все одно отольются им наши слезы». Он дернул за вожжи, и телега заскрипела по глубокому рыжему песку со следами немецких подкованных сапог. На севере, где осталась Россия, густела над порубками розоватая вечерняя мгла. На обочине дороги цвела маленькими островками лиловая кашка. И почему-то от этого стало спокойней на сердце. «Посмотрим, чья возьмет», — подумал я. «Посмотрим». Гетман наш Босяцкий. До поздней осени я прожил в Копани. Потом уехал в Киев, чтобы устроиться там и перевести в город маму и сестру. Устроиться мне удалось не сразу. В конце концов, я начал работать корректором в единственной более или менее порядочной газете «Киевская мысль». Когда-то эта газета знала лучшие дни. В ней сотрудничали Короленко, Луначарский и многие передовые люди — При немцах же и гетмане киевская мысль тоже пыталась держать себя независимо, но ей это не всегда удавалось. Ее постоянно штрафовали и несколько раз угрожали закрыть.